Но для мамы-то он уже улетал. Улетающий монах отличался от остающегося особой предупредительностью и снисходительной смелостью всех движений, мужественный род ласкового обращения. Он помогал маме сходить на базар, накупить фруктов себе в дорогу. Легко нес маме тяжелую свою корзину, приятно возвышаясь на голову над базарной толпой. И тут он наткнулся на Наташу. Почему-то особенно неожиданную после телефонного разговора, почему-то исключающуюся для встречи на этом вот именно базаре. С ней был мальчик, Монахов сразу назвал его про себя мальчик, призывного возраста, малый, приземистый, с широкими покатыми плечами и неуклюже длинными руками. Утенок, тут же вспомнил Монахов. Он все как-то вспархивал вокруг гордо плывшей Натальи. Она была чуть выше его или казалась выше. Отшатывался, чтобы увидеть, обнаружить ее рядом. Тогда смеялся. Огромный рот, толстые губы. И был действительно точно утенок. Подразумевалось еще, что гадкий. Но хватало вкуса. И все-таки во всей этой очевидной некрасоте, отметил Монахов, было таки. Очень милый мальчик, подумал он совершенно без всяких оснований, что и было. Мама отвернулась, присматривая миндаль. Утенок в этот момент сострил кому-то рожу, чтобы посмешить Наталью. И Монахов скромно и почтительно кивнул ей. Наталья еще выше вздернула голову, то ли кивнула так, то ли наоборот, так и не кивнула, и устремилась прочь. «Ленечка, за мной!» — властно сказала она, приотстававшему и потерявшемуся, потому что гримасничал зря, она, оказывается, его не видела. Сразу такому ребенку Ленечке. И Ленечка радостно, чуть не в припрыжку, кинулся за ней. «Какая она все-таки девчонка!» — ласково и грустно усмехнулся Монахов. Ему стало горячо в груди. Как легко ему было не представлять ее себе, расставаясь. Настолько, оказывается, он не расстался с нею, когда ее увидел. «Ах, черт!» — пробормотал он, провожая взглядом поспешавшего утенка. «И мальчик славный!» И, провожая ее взглядом, Монахов ощутил тоскливый укол. Ему предстояла жизнь, давно лишенная цвета. Последняя, быть может, краска испарялась сейчас на его полотне. Он в последний раз мелькнула немыслимая алая юбка, подмела пыль, и нет ее. Как же он опять упустил? Опять забыл то, что только что понял. А что он понял? Как я мог не видеть ее целых 3 дня, отчетливо понял он. А она прекрасно понимала это. «Как же так, Монахов, и не простимся?» — сказала в последний раз. «Как это не простимся?» — не понял тогда сытый Монахов. «Тетка приедет, ты уже не будешь со мной». Только сейчас он понял это ее откровенное, простенькое, ситцевое «простимся, и не будешь со мной». Он задохнулся, ведь мог видеть и вчера, и позы, а завтра неужели уже никогда? Ему так хотелось побежать, догнать, остановить. Так просто ведь. Он стоял, и лицо его ничего не выражало. Мать, опередив его, подслеповато щурилась, ища его в толпе и не решаясь еще громко позвать. И это мамино подслеповатое, чуть испуганное и даже раздраженное лицо дано было увидеть монаху вслед за Наташиным.